Глава восьмая. Смерть. Первая. На сей раз Трой быстро овладела собой. В том месте холста, где выписан фон, краска была особенно сухой, и Трой сразу вспомнила об этом. Тем не менее, разозлилась она по-настоящему. Трой услышала, как ее собственный голос решительно перекрывает дежурный взрыв аплодисментов, сопровождавший представление картины, и лишь слегка утихший, когда все увидели летящую корову. Нет, это уж слишком. В этот самый момент Седрик, который до этого явно занимался занавесом, вышел на просцениум, невидяще вгляделся в зал, повернулся, увидел портрет, прижал ладонь ко рту и воскликнул: «О, Господи, ну и ну!» «Дорогой», — донесся с последнего ряда голос его матери, — «Сэдди, милый, как же так?» Сэр Генри, сидевший слева от Трой, тяжело задышал и в конце концов издал нечто вроде мучительного хрипа. «Тихо, тихо», — повернулась к нему Трой. «Пожалуйста, не надо ничего говорить, подождите немного». Она стремительно бросилась по проходу, взлетела по лесенке на сцену и, жертвуя своим лучшим вечерним шейным платком, превратила корову в зеленое пятно. «По-моему, тут где-то должна быть бутылка скипидара», — громко сказала она. «Найдите, пожалуйста, и дайте мне». Пол мгновенно поднялся на сцену с бутылкой и протянул носовой платок. Тут же подскочил Седрик с кучей тряпок, пятно стерли. В зале звучал истерический смех мисс Оренкурт и невнятные голоса явно растерянных членов семьи. Трой швырнула носовой платок и тряпки в сторону кулис и с пылающими щеками вернулась на место. «Я бы так не разозлилась», — заметила она про себя, — «если бы эта чертова штуковина не выглядела настолько смешно». «Я требую», — загремел сэр Генри, — «слышите? Требую найти виновника этого безобразия». Ответом ему стал негромкий гул, в котором выделялся голос Полин. «Это не Пенти. Заруби себе на носу, Миллимент, что Пенти в кровати и не вставала с пяти вечера. Папа, я протестую, это не Пенти». «Чушь», — отрезала мисс Оренкурт, — «она целыми днями зеленых коров рисует, я сама видела. Пошли, дорогой». «Папа, я тебе торжественно клянусь. Одну минуту, мама». «Ни секунды здесь больше не останусь, папа, у меня есть основания думать». «А ну-ка, тихо!» — повысила голос Трой, и все сразу замолчали. «Все нормально», — сказала она. «Пятно стерли, картина не пострадала. Но я должна сказать вам одну вещь. Я приходила сюда прямо перед ужином, беспокоилась насчет драпировок, боялась, что они прилипнут к холсту там, где еще остались влажные места, и тогда все было в порядке. Если Пенти в кровати, и известно, что с пяти до девяти она не поднималась, стало быть, девочка здесь ни при чем». «Спасибо большое, спасибо, миссис Олейн», — сразу злопотала Полин. «Слышишь, папа, пошли за мисс Эйбл. Я требую, чтобы послали за мисс Эйбл. Мой ребенок должен быть оправдан». «Пойду поищу Кэролайн и все узнаю», — неожиданно вызвался Томас. «Видите ли, за Кэролайн не посылают. Пойду и все разузнаю». С этими словами Томас вышел из зала. Анкреды молчали. «Может, это просто современный стиль такой?» — неожиданно подала голос Миллимент. «Как это называется? Сюрреализм?» «Милли!» — вскричал ее сын. «Слушай, Милли!» — подхватила Джанетта Анкред. «А какой именно символический смысл ты вкладываешь в образ летящей над головой папа коровы, которая больше похожа на обезумевшую чайку?» «Сегодня чего только не бывает», — неопределенно усмехнулась Миллимент. «Папа», — прервала их Дездемона, все это время стоявшая, склонившись над отцом, — «ужасно подавлен. Папа, дорогой, позволь». «Я иду спать», — объявил сэр Генри. «Мне действительно не по себе. Я плохо себя чувствую. Я иду спать». Все встали. Он остановил их взмахом руки. «Я иду один. Спать». Седрик метнулся к двери. Не оборачиваясь, сэр Генри пошел по проходу. Смутная призрачная фигура на фоне ярко освещенной сцены, величественно удаляющаяся из театра. Анкреды тут же затараторили. Трой чувствовала, что ей не вытерпеть неизбежных воспоминаний о прежних бесчинствах Пенти, возмущенных протестов со стороны Полин, хихоник и хахоник Седрика, банальности Миллимент, которые она произносит таким флегматичным тоном. Потому когда в сопровождении Кэролайн Эйбл появился несколько взъерошенный Томас, Трой испытала настоящее облегчение. «Я попросил Кэролайн подняться сюда», — заговорил он, — «потому что побаивался, что мне вы до конца не поверите. Пенти в изоляторе вместе с другими, у кого стригущий лишай. Доктор Уизерс распорядился, чтобы они были под присмотром, потому что прописанные им лекарства надо давать вовремя, так что Кэролайн с половины восьмого сидит там за книгой. Стало быть, сами видите, Пенти этого не сделала». «Разумеется, нет», — весело подтвердила мисс Эйбл. «Каким образом? Это совершенно невозможно». «Вот так-то», — мягко заключил Томас.